коробки, куда складываются, сгружаются конфеты для отгрузки покупателя, в принципе, могут быть учтены в составе косвенных расходов. Напомню, что разница между прямыми и косвенными расходами при расчете налога на прибыль состоит в том, что прямые расходы не могут быть учтены в составе налоговой базы до тех пор, пока продукция не реализована, а косвенные расходы могут учитываться в налоговой базе по мере их осуществления. Таким образом, включив в коробки, применяемые как тары для упаковки конфет, могут быть списаны в расходную базу сразу. Оплата труда, которая может быть и должна быть учтена в составе прямых расходов кондитерской фабрики, должна включать в себя как минимум оплату труда рабочих, которые заняты производством конфет. В составе кондитерских цехов могут быть, и по сути они и есть, бригадиры, начальники цехов, служба охраны, служба уборки этих цехов. Они непосредственно не задействованы в производстве конфет, поэтому их можно вполне включить в состав косвенных расходов. И тогда оплата труда этих сотрудников кондитерской фабрики будет списана в расходную часть, не дожидаясь реализации произведенных кондитерским цехом конфет. Ну, основные средства, которые должны быть учтены в составе прямых расходов, должны включать как минимум в себя станки, поточные линии, с помощью которых производятся эти конфеты. А вот здание, в котором находятся, расположены, размещены эти станки, может быть как учтено в составе прямых расходов, так и учтено в составе косвенных расходов. Это все зависит от вашей учетной политики, от вашего планирования. При расчете налога на прибыль большое место занимает и оптимизация расчетов в связи с выбором, предоставленным законодательством по некоторым видам расходов, например, по штрафным санкциям. По штрафным санкциям можно рассмотреть пример чуть позже, мы рассмотрим пример по начислению штрафных санкций, связанных с выполнением условий хозяйственных договоров. Документальное подтверждение расходов также имеет большое значение при налоговом планировании налога на прибыль, в связи с тем, что у нас расходы в целях исчисления налога на прибыль принимаются только в том случае, если они экономически обоснованы и документально подтверждены. Как мы уже раньше рассматривали, для этих целей применяются как унифицированные формы первичных учетных документов, так и собственно разработанные. Перейдем к примеру, к рассмотрению примера планирования штрафных санкций в целях учета налога на прибыль. Предположим, ежемесячные доходы нашей фирмы составляют 2 миллиона рублей. Фирма оказывает консультационные услуги. Расходы этой фирмы связаны в основном с оплатой труда сотрудников компании и составляют 300 тысяч рублей. Заемные средства, которые компания решила взять в этом отчетном периоде, составили 5 миллионов рублей, срок возврата 30 дней. В договоре о займе предусмотрены проценты в случае просрочки возврата кредита в размере 5% годовых, что составляет 20 548 рублей в месяц. Штрафные санкции за просрочку 3% за каждый день просрочки. На первый взгляд договор как договор, мы имеем право взять заемные средства в любом размере, который пожелает учредитель или руководитель компании. В нашем примере произошла просрочка возврата займа в размере 10 дней, и, соответственно, штраф в соответствии с условиями договора составит в этом случае 1,5 миллиона рублей. Так вот, при налоговой базе, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль с учетом процентов по кредиту и штрафных санкций составит сумму всего 179 452 рубля в связи с тем, что штрафные санкции, которые мы, может быть, еще и не уплатим, и, скорее всего, не уплатим заемщику, будет минимально. Во втором же случае, если мы не будем брать договор займа и не будем рассматривать штрафные санкции как расходы текущего периода, налоговая база составит 1 679 452 рубля. Для чего приведен этот пример? Несмотря на возможность, реальность заключения такого договора, хотелось бы обратить ваше внимание, что при рассмотрении цифр и обоснованности принятия такого договора, подписания такого договора, суть сделки, в общем-то, достаточно далека от действительности, потому что при ежемесячной выручке 2 миллиона трудно возвратить в течение месяца, что предусмотрено данным заемным договором, 5 миллионов рублей. Поэтому при налоговой проверке такой договор может быть взят под сомнение и признан фиктивным. Соответственно, штрафные санкции, на сумму которых был бухгалтером этого предприятия уменьшен доход, уменьшен налог на прибыль, могут быть изъяты из налоговой базы и применены штрафные санкции. Налоговое планирование ЕСН. Налоговое планирование единого социального налога связано с различными характеристиками, на основании которых рассчитывается этот налог. И некоторые мы с вами уже рассматривали. Заключение гражданско-правовых договоров, как мы уже говорили, предусматривает снижение ставки единого социального налога в части фонда социального страхования, которая в настоящее время составляет 2,9%. При этом следует иметь в виду, что гражданско-правовой договор должен содержать определенный набор характеристик, который отличается от трудового договора. В частности, в гражданско-правовом договоре должно быть предусмотрено объем работ, который должен быть исполнен за определенный срок, порядок приемки этих работ, то есть определение качества этих работ, ну и некоторые другие условия. Некоторые предприятия для снижения суммы единого социального налога вуалируют выплаты своим работникам в качестве выдачи подотчетных сумм или выдачи займов. Я не рекомендую пользоваться этими схемами, потому что в соответствии с другой частью налогового кодекса по расчету налога на доходы физических лиц, суммы, которые выданы работникам в виде подотчетных сумм или займов, и которые не были возвращены в срок, рассматриваются при расчете налога на доходы физических лиц как доходы, полученные этими физическими лицами. И если работодатели в этом случае пытаются экономить на едином социальном налоге, то физические лица, которым предлагается вуалирование доходов в виде таких выплат, грозит в конце года дополнительная сумма налога в виде налога на доходы физических лиц. Очень широко распространена схема аутстаффинга, то есть это при замены трудовых отношений с работниками в соответствии с трудовым кодексом на отношения с другим предприятием, куда переводятся работники по трудовым договорам. Другими словами, работники, которые переводятся в дочерние фирмы, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, не являются плательщиками единого социального налога, и если эта фирма находится во взаимозависимых отношениях с главным предприятием, таким образом в целом работодатель экономит значительную часть на сумме единого социального налога. Еще одним вариантом экономии единого социального налога является разделение оплаты труда на различные выплаты, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Так, например, ваша оплата труда может состоять из оклада, тарифной ставки, а также компенсации за определенные при определенных условиях, например, компенсации за отпуск, компенсации при реорганизации предприятий. Еще одним видом оплаты труда является материальная помощь. Вот с последних видов выплат в соответствии с налоговым кодексом единый социальный налог не уплачивается, не рассчитывается. Здесь следует иметь в виду, что компенсации рассматриваются с особым пристрастием и изучаются налоговиками со следующих позиций. Компенсации за неиспользованный отпуск зачастую предприятия выплачивают следующим образом. Заключается не бессрочный трудовой договор, а срочный трудовой договор. По истечении короткого срока, как правило, составляющего не более 3 месяцев, сотрудник увольняется, ему выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск, на которую не начисляется единый социальный налог. И так продолжается в течение налогового периода. Вот такие договора однозначно принимаются налоговиками как фиктивные и рассматриваются за весь период выплаты таких компенсаций, расчетная база по этим компенсациям, и доначисляется, соответственно, единый социальный налог, штрафы и пени. Налоговое планирование налога на добавленную стоимость связано с основными 2 показателями, из которых и рассчитывается сумма налога в бюджет. Первый показатель – это сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая к уплате в бюджет с полученных в отчетном периоде доходов. Второй показатель – это сумма НДС, подлежащая возмещению с бюджета, исходя из полученных в отчетном периоде расходов. Как можно снизить показатель реализации товаров, работ, услуг в текущем отчетном периоде? Одним из вариантов, который широко используется на практике, является разделение договора на составляющие. Подобный договор, подобное разделение, вариант мы уже рассматривали в других налогах, но вот в налоге на добавленную стоимость тоже существуют свои нюансы, поэтому я считаю нужным рассмотреть этот вариант, пример с вариантом разделения договора. Например, вы приобретаете товар по стоимости 100 тысяч рублей, 2 комплекта оборудования, и собираетесь его реализовать. Цена реализации может состоять как из цены отпускной, так и из цены отпускной, предусматривающей штрафные санкции за неисполнение каких-либо обязательств. Например, за вовремя не принятый товар в соответствии с условиями договора. Первый вариант расчета суммы налога на добавленную стоимость представлен на экране. Доходы в этом случае составят 200 тысяч рублей, а сумма НДС к уплате 30 508 рублей. Такая сумма и должна быть отраженной в налоговой декларации за отчетный период. Во втором случае мы предполагаем, что наш покупатель вовремя не принял товар, он принял товар только через 2 дня, то есть позже срока, установленного в договоре, в силу того, что мы несем дополнительные транспортные расходы, простой автотранспорт тоже требует каких-то вложений, Поэтому мы применяем к этому поставщику штрафные санкции. В этом случае цена в договоре устанавливается в размере 80 тысяч рублей, а штрафные санкции в размере 20 тысяч рублей. Таким образом, если мы заранее знаем, что поставщик в силу каких-то обстоятельств, например, ремонта складских помещений, наверняка задержит приемку оборудования, мы можем выбрать второй вариант, и тем самым сумма НДС, подлежащая к уплате в этом случае, составит уже 22 457 рублей против 30 тысяч в первом случае. Если эти варианты разделения договоров применяются вами не систематически, то, скорее всего, налоговые органы примут такой расчет налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, и претензий, и неприятностей вряд ли вы будете иметь. Сразу оговорюсь, что налоговые органы в принципе против такого подхода, но арбитражные суды, которые были рассмотрены по таким договорам, были всегда выполнены в пользу налогоплательщика. По налогу на добавленную стоимость, которая возмещается из бюджета, существует тоже несколько вариантов оптимизации. Напомню, что основной документ, который рассматривается налоговым органом при расчете налоговых вычетов, которые могут быть приняты по НДС в отчетный период, является счет-фактура. Она должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодателя. Если счет фактуры, которую приняли вы от поставщика товаров, работ, услуг, по каким-то позициям не соответствует требованиям, законодатель требует внесения исправлений в счет фактуру, замену счет фактуры. Здесь существует несколько способов. Например, вы можете предъявить неверно оформленную счет-фактуру, отослать ее обратно по поставщику. Соответственно, счет-фактура к вам вернется через определенное время, и вы примете ее к исполнению, то есть сможете зачесть НДС только в момент получения исправленной счет-фактуры. Вы можете также исследовать своего поставщика на предмет реальности осуществления его деятельности. На это было косвенное указание в решении постановления Высшего арбитражного суда номер 53 от 12 октября 2006 года, о котором упоминалось уже ранее. Вы тем самым проявляете должную осмотрительность, и в силу того, что поставщик по каким-либо причинам может вызывать у вас сомнения, вы можете уделить определенное время выяснению его места расположения, реальности деятельности, проверки его идентификационных номеров. И в этом случае также счет-фактура будет принята с некоторой отсрочкой по мере регистрации в журнале входящей корреспонденции на вашем предприятии. Для чего и когда применяется отсрочка применения налоговых вычетов? Дело в том, что если ваши налоговые вычеты в отчетном периоде превышают сумму, подлежащую уплате в бюджет с полученных доходов, предприятия все, без исключения, проходят камеральную проверку. То есть вас приглашают в налоговую инспекцию с документами, подтверждающими налоговые вычеты. Такая политика проводится налоговой инспекцией не так давно, с 2007 года, и она отнимает, конечно, эта встреча с налоговиками отнимает очень много времени и сил. Поэтому, если вы не хотите или не имеете на то время, можете вполне отказаться, представив налоговую декларацию в размере, не превышающем налоговые вычеты. Рассматривая возможность оптимального налогообложения при применении той или иной системы налогообложения или варианта расчета налоговой базы по какому-либо налогу, очень важно знать, какие последствия могут иметь неправильный расчет налоговой базы и какая ответственность предусмотрена в соответствии с этим правонарушением в законодательстве Российской Федерации или других стран. В России виновным в налоговом правонарушении признается любое лицо, которое было выявлено при правонарушении в умышленном или неумышленном порядке. Все предприятия, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, которые сокрыли по какой-либо причине или неправильно исчислили свой доход, обязаны будут выплатить в результате проведения проверки штрафные санкции, возможно, пени за неверно исчисленный доход, если срок исковой давности не превышает 3 года. Исключением из этого общего правила составляют санкции по статье 120 и 122 части 1 Налогового кодекса. В случае грубого нарушения правил учета доходов и расходов и неуплаты или неполной уплаты суммы налога, срок исковой давности в целях исчисления налогов и сборов не существует. Основными видами нарушений по налоговому законодательству Российской Федерации на данный момент считается это нарушение правил постановки на учет в налоговом органе. Например, вы начали торговую деятельность на рынке, но не встали на учет по месту нахождения этой деятельности. Вовремя не представили налоговую декларацию. В этом случае, в соответствии со 119 статьей Налогового кодекса, вы как минимум обязаны платить 100 рублей за каждую налоговую декларацию или минимальную сумму от суммы начисленной, минимальную сумму штрафа в размере 20% от суммы начисленного по налоговой декларации дохода. Если вы уклоняетесь от уплаты налога в особо крупных размерах, то здесь уже предусмотрена соответствующая ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации. Вообще развитие налоговой системы, ужесточение режима налоговых проверок или послабление в этой области связано с общей экономической ситуацией в стране. Так, например, в период спада производства налоговой системы в общем признана на уменьшение налоговых ставок, сокращение видов налогов, чтобы стимулировать социально-экономическую жизнь страны. И наоборот, в период подъема налоги, как правило, поднимаются, увеличиваются, и тем самым регулируется поступление в бюджет. Если рассматривать методы налогового контроля, то основными методами признаются у нас камеральные проверки и выездные проверки. Камеральные проверки проводятся при представлении предприятиями или индивидуальными предпринимателями налоговых деклараций в налоговые органы. То есть они проводятся при проверке отчетности. И, как правило, связаны с арифметическими ошибками, с какими-то дополнительными запросами. И проводятся они на территории налогового органа. В случае проведения выездных проверок, по-другому они называются документальными, налоговый орган имеет право на основании части 1 Налогового кодекса посетить ваше предприятие, причем эта встреча будет длиться в течение, как правило, 2 месяцев. Такие выездные проверки предусмотрены не реже, чем 1 раз в 2 года. Выездные проверки могут быть комплексными, то есть в этом случае проверяются все виды налогов: налог на прибыль, НДС, единый социальный налог и другие налоги могут быть выборочными. то есть по одному какому-то налогу, могут быть тематическими, то есть по какому-либо виду деятельности, например, связанному с правильностью исчисления единого налога на вмененный доход, и могут быть встречными. Вот в случае встречных проверок здесь срок, периодичность проверок не ограничивается законодательством, потому что они связаны с вашими партнерами, а не лично с вами. Информация для налоговых проверок может быть получена из внутренних или внешних источников. Внутренние источники связаны прежде всего с правилами, которые имеются для служебного пользования, разработанные в самих налоговых структурах и не подлежат разглашению. И внешние источники здесь можно перечислить такие органы государственной власти, как милиция, прокуратура и тот же самый интернет. Особой популярностью пользуется сайт www.compromat.ru. Зачастую налоговики, обращаясь на этот сайт, находят очень много информации о фирмах, занимающихся обналичиванием денежных средств, о средствах, о местах массовой регистрации и других фактах, которые приводят к оптимизации налогообложения. В настоящее время у нас в стране принята концепция проведения выездных налоговых проверок. Она была принята не так давно, в середине 2007 года. И тем самым налоговые органы внесли значительную лепту, значительные изменения в план выездных налоговых проверок. Ранее выездные налоговые проверки должны были проводиться на каждом предприятии по истечении 2 лет ведения деятельности. С принятием этой концепции налоговая инспекция выработала несколько критериев для оценки рисков по включению того или иного предприятия в план выездных налоговых проверок. Причем эти критерии были опубликованы для открытого доступа, и предназначается этот документ в целом как для налоговых органов, так и для самих налогоплательщиков, что, в общем, конечно, радует. Рассмотрим несколько основных критериев самостоятельной оценки рисков, которые изложены в данной концепции. Во-первых, для оценки можно сравнить налоговую нагрузку свою с налоговой нагрузкой аналогичных предприятий, например, по отрасли или по месту расположения в данном субъекте Российской Федерации. Если ваша налоговая нагрузка по какому-либо налогу или по всем налогам значительно ниже среднего уровня, это признается риском для включения вас в налоговую проверку. Если убытки, которые вы отражали в бухгалтерской или налоговой отчетности, повторяются систематически в течение 2-3 лет подряд, то тоже это вызывает определенные сомнения, и предприятия предлагаются прийти на собеседование для выяснения причин наличия таких убытков сначала в устной беседе. Если ваше объяснение по причине возникновения убытков не покажется убедительными, то налоговая инспекция, возможно, включит вас в план выездных налоговых проверок. Если доля налоговых вычетов НДС составляет за последние 12 месяцев более 89%, это признается также риском. Среднемесячная заработная плата составляет ниже среднего уровня по отрасли. Также неблагополучно может сказаться на будущем вашего предприятия. Причем среднемесячную заработную плату легко проверить по интернет-сайтам, Как правило, открытые прозрачные компании публикуют средний доход для привлечения лучших сотрудников, лучших клиентов для развития стабильности своего бизнеса. Если предприятие систематически применяет посреднические договора без наличия на то деловой цели, факт тоже признается риском. Зачастую предприятия для исключения возможности встречи с налоговиками на выездной налоговой проверке может производить такую операцию, как снятие с учета в одной налоговой инспекции и постановку на другой учет. Это не запрещено и не ограничено никакими показателями в соответствии с частью 1 налогового кодекса и используется некоторыми недобросовестными налогоплательщиками, так как при переходе на учет в другой инспекции срок для обязательной проверки налоговыми органами, который составляет, как я уже говорила, 2 года, может начать отсчитываться заново. Ну и неоднократное приближение к лимиту показателей, на основании которых предоставляется право применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход, также вызывает определенные вопросы у налоговых органов. Наряду с наличием, пусть даже всех перечисленных рисков, конечно, концепция планирования выездных налоговых проверок содержит и такую мысль о том, что наличие вот этих рисков, конечно, не говорит о том, что вы недобросовестный налогоплательщик, и не означает, что вы обязательно будете включены в план налоговых проверок. Для этого при наличии объективных причин вы можете лично встретиться с представителями налоговых органов и, как говорится, расставить все точки над «и». Я не упомянула один из рисков для включения предприятий в налоговые проверки. Это убытки, которые могут быть признаны в соответствии с налоговым законодательством. Раньше мы рассматривали убытки, которые были отмечены, были отражены в бухгалтерской отчетности в течение 2-3 лет данного предприятия, но у нас в соответствии с налоговым кодексом, в соответствии с 25 главой, некоторые виды убытков все-таки учитываются в налоговой базе и отражаются, конечно, в налоговой декларации. При наличии этих убытков риски по выездной налоговой проверке не применяются. Такие убытки, как убытки от реализации права на земельный участок, от хищений, виновники которых не установлены, убытки, полученные в результате пожара или стихийных бедствий, убытки, полученные в прошлых налоговых периодах или и выявленные в настоящем периоде, убытки от реализации амортизируемого имущества, от реализации прав требования по операциям с ценными бумагами, они могут быть признаны в налоговой базе и никаких рисков, собственно говоря, не вызывает. Это надо обязательно иметь в виду и не бояться показывать их в налоговой отчетности. При проведении налоговых проверок предприятия должны иметь в виду, и особенно руководящий состав, когда наступает требование налоговых органов предъявить соответствующие документы для проверки и когда можно в этом требовании отказать. Во-первых, при встрече с налоговой инспекцией на территории вашего предприятия налоговые специалисты должны предъявить служебное удостоверение. Кроме этого, у них на руках должно быть письменное уведомление предприятия о начале и сроках проведения налоговой проверки. В этом документе должен быть указан и перечень документов, который необходим для налоговой проверки по тому или иному налогу или по ряду налогов. В частности, к ним могут относиться учредительные документы вашей компании, свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, налоговые декларации, учетные регистры, как бухгалтерские, так и налоговые, все лицензии, которые разрешают вам вести ту или иную деятельность, договора с поставщиками и подрядчиками, банковские кассовые документы, первичные учетные документы, как унифицированные, так и неунифицированные, документы по налоговым